Раннее развитие. Час рождения ребенка есть первый час его обучения. С той минуты, когда его чувства стали восприимчивыми, с этой минуты начинает учить его природа. Сама жизнь есть не что иное, как только что пробудившаяся способность воспринимать впечатления. Она есть не что иное, как пробуждение созревших физических ростков, которые теперь изо всех сил всеми отпрысками стремятся к развитию и самообразованию. Она есть не что иное, как пробуждение сформировавшегося теперь животного, который хочет и должно стать человеком. Всякое обучение людей, следовательно, есть не что иное, как искусство помочь этому естественному стремлению человека к развитию. И это искусство, в сущности, основывается на пропорциональности и гармонии впечатлений, усвояемых ребенком, со степенью развития его сил. Следовательно, неизбежно существует известная последовательность в тех впечатлениях, которые ребенок должен получить при помощи обучения. Начало же и развитие этого ряда впечатлений должны идти нога в ногу с развитием сил ребенка. Таким образом, я скоро увидел, что исследование подобных рядов по всему кругу человеческих знаний и особенно по основным пунктам, которые служат точками отправления для развития человеческого ума, есть простой и единственный путь когда-либо получить настоящие книги для чтения и учебники, удовлетворяющие требованиям нашей природы и нашим потребностям. Я скоро также увидел, что при составлении подобных книг самое главное, собственно, должно заключаться в том, чтобы распределить составные части всякого обучения сообразно со степенью возрастания детских сил и во всех отделах обучения определить с величайшей точностью, что из его составных частей соответствует каждому возрасту, чтобы, с одной стороны, не лишить ребенка того, к чему он вполне способен, а с другой – ничем не обременять и ничем не смущать его таким, к чему он не совсем способен. Следующее стало для меня ясным. Надо довести до высокой степени реальности опытные и формальные познания ребенка. Надо научить его читать или хоть складам, прежде чем разовьется его разум. И вместе с этим заключением во мне созрело другое. Дети в самом раннем возрасте нуждаются в руководстве, основанном на знании психологии, для разумного наблюдения над всеми предметами. Но так как подобное руководство немыслимо в людях, каковы они есть без содействия искусства, и нечего его ожидать, то, естественно, я должен был подумать о необходимости книг для наглядного обучения, которые бы предшествовали азбукам. Чтобы при помощи хорошего подбора существующих предметов в их натуральном виде или в виде искусно сделанных моделей и рисунков сделать для детей, благодаря этой наглядности, ясными те понятия, с которыми хотят их познакомить при посредстве языка. Счастливый опыт самым очевидным образом подтвердил мое незрелое мнение об этом предмете и при неправильности и односторонности осуществления моей попытки. Одна чувствительная мать верила мне лично для обучения свое едва еще трехлетнее дитя. Некоторое время я ежедневно наблюдал его по часу. Я пробовал учить его с помощью букв, фигур и всего, что было под рукой. То есть при помощи всего этого возбудить в нем определенные понятия и добиться от него суждений. Я заставлял его точно называть все известные ему в какой-нибудь вещи. Например, цвет вещи, части, положение, вид и число. Я даже должен был оставить источник первых мучений юности – злосчастные буквы. Он хотел одних только картин и предметов. И скоро стал точно предъявлять те предметы, которые были в пределах его знания. Он находил на улице, в саду и в комнатах материал для своих сведений. И скоро дошел до того, что стал правильно произносить даже труднейшие имена растений и животных, сравнивать совершенно неизвестные для него предметы с известными и таким образом порождать в себе определенный взгляд на них. Хотя этот опыт сильно сбивал с пути, содействуя чуждому и отдаленному в ущерб впечатлениям от нужного и близкого. Однако он проливал свет на средства возбудить способности ребенка, но, с другой стороны, этот опыт по отношению к тому, чего я искал, был тем еще неудовлетворителен, что ребенок прожил уже целых 3 года в бездействии. А я убежден, что природа уже до этого времени дает детям точнейшее понятие о громадном количестве предметов. Нам только надо применить к этим понятиям искусственную речь, основанную на данных психологии, чтобы сделать эти понятия в высшей степени ясными для детей и этим самым дать каждому ребенку возможность связать основные данные различных искусств и разнообразной деятельности с тем, чему научила его сама природа, а с другой стороны, воспользоваться тем, чему научила его природа в качестве комментария ко всем основным данным искусствам и действительности, которые ему будут даны. И то, и другое, то есть и силы детей, и их опытность в этом возрасте уже велики. Но наши антипсихологические школы, в сущности, не что иное, как машины для уничтожения всех результатов силы и опыта, пробужденных в них самой природой. Больше не стану описывать, а то я перейду еще к изображению громадного числа учителей, тысячи которых в наши дни только по своей неспособности найти себе честный заработок каким-нибудь другим путем подчиняются тяжелым условиям этого состояния. Но и в нем пропорционально со своей неспособностью к чему-нибудь лучшему. Они, по большей части, получают столько, сколько еле-еле хватает на то, чтобы спасти их от голодной смерти. Как неизмеримо много при таких обстоятельствах должны страдать дети, или, по крайней мере, в каком они должны быть пренебрежении. Изыскивая, с одной стороны, первоначальные практические способы для согласного с психологией развития человеческих сил и способностей, начиная с колыбели, а с другой стороны, принужденные в то же самое время обучать детей, которые до тех пор развивались и воспитывались совершенно не в духе этих взглядов и этих средств, я, естественно, впадал в своей практике во многие противоречия с самим собою. Я прибегал и должен был прибегать к таким мерам, которые, казалось, вполне противоречили моим взглядам и в особенности психологической последовательности в приобретении реальных и формальных познаний, на основании которой должны были развиваться детские понятия. Я не мог поступить иначе. Я должен был ощупью узнать в деталях степень их сил, основания которым сам я не мог положить в них. Я делал это всеми способами, которые только были возможны, и постоянно находил даже под мусором самой величайшей заброшенности силы более развитые, чем казалось мне возможным при громадном недостатке у них всякого искусственно полученного знания и всякой искусственно развитой способности. Поскольку люди имели на них влияние, я находил у них необыкновенное бессилие, но и за этим бессилием природа все-таки не была убита. Большинство современников не придают никакого значения громадному влиянию природы на наше воспитание. Напротив, они сберегают всякую крупицу, которую они, глупо и не кстати, прибавляют к великому действию природы, как будто их искусство все значит для человеческого рода. А природа ничего. И, тем не менее, одна только природа и делает нам добро. Она одна неподкупно и бестрепетно ведет нас к истине и мудрости. Чем более я шел по ее следам, стараясь связать свои действия с ее действиями, и чем более напрягал свои силы, чтобы соразмерять свой шаг с ее шагом, тем более громадным казался мне этот шаг. Но в той же мере громадной казалось мне, и способность ребенка следовать за нею, а, следовательно, только взвалить на повозку, которая в себе самой заключает способность двигаться, или когда надо было лишь вызывать из детской души то, что в ней заключено, надо было лишь пробудить это в ней, а не в нее вкладывать. Теперь я стал трижды передумывать, прежде чем насчет чего-нибудь решать, что дети этого не могут сделать, и 10 раз стал передумывать, прежде чем высказать для них то или другое невозможно. Они делали то, что мне самому казалось невозможным для их возраста. Я заставлял 3-летних детей читать по складам бессмысленнейшую галиматью только потому, что это было до безумия трудно. Я заставлял их заучивать целые листы, наполненные географическими именами и написанные самыми сильными сокращениями, и читать самые незнакомые слова, обозначенные только 2 буквами, в то время, когда они едва лишь по складам читали печатное. Я даже делал попытку пояснять некоторым детям постарше очень запутанные и для них совершенно непонятные предложения из естественной истории. При помощи пересказа и чтения они выучивали эти предложения наизусть, а также и вопросы, которые разрешались этими предложениями. Вначале это было, как и всякое катехизирование, простым попугайским повторением темных и непонятных слов. Однако резкое разграничение отдельных понятий, определенный порядок в этих разграничениях, вполне усвоенное и глубокое знание этих темных слов, но в самой своей темноте, дающее нечто подобное свету и объяснению, постепенно все более приводили их к сознанию истины и к уразумению данного предмета, проглядывавшими постепенно, как солнечный луч из самого густого облака. При подобных рода первоначальных опытах, при этом хождении в потьмах, при этом смешении неправильных мер и ясных понятий насчет своих целей, во мне самом мало-помалу развивались определенные взгляды на собственное дело. Мне с каждым днем становилось яснее, что в раннем возрасте вовсе не следует резонерствовать с детьми, а надо ограничиваться следующими средствами для их умственного развития. Первое. Как можно более расширять круг их наблюдений. Второе. Прочно и систематически укреплять в них наблюдение, ими усвоенное. Третье. Дать им обширное знакомство с языком для выражения словом всего того, с чем познакомили их и должны познакомить природа и человек. В то время как, говорю я, эти 3 принципа с каждым днем становились для меня яснее, постепенно развивалось во мне и убеждение, первое, в необходимости для первоначального возраста книг, приноравленных к наглядному обучению. Второе, в необходимости определенного способа объяснять эти книги. Третье, в необходимости, основанного на этих книгах и на этом способе, объяснение руководства для усвоения имен и слов, произносить которые дети должны иметь бегло, прежде даже чем наступит время заниматься с ними складами. Выгода раннего и быстрого усвоения обширной номенклатуры неоценима для детей. Прочное усвоение названий заставляет их удерживать в памяти самый предмет, как скоро они его узнают. И ряд названий, правильно скомбинированный, развивает и поддерживает в них сознание действительной связи предметов. Выгоды от этого прогрессивно увеличиваются. Никогда только не следует думать, что если ребенок в чем-нибудь не все понимает, так это для него совсем бесполезно.